переходящее из поколения в поколение и всегда достающееся старшему сыну. «Этот синий алмаз словно специально создан для твоих глаз», — добавил он. «А поскольку я обещала выйти за него замуж, он хотел бы видеть кулон с камнем на моей груди. Я понимала, что бриллиант стоит фантастических денег, но отказаться не смогла». «Он солгал, твой обожатель», — хмуро сказал Поль. «Этот камень не из Индии, а из маленькой страны, расположенной недалеко от Индии. И куплен он на аукционе в Швейцарии относительно недавно. Я это знаю точно, поскольку камень раньше принадлежал мне». Мы с Мари открыли рты от удивления. Потом Мари продолжала. «Бриллиант — только начало истории. Ее предложение последовало здесь, в Париже. Я встречалась с Жаком трижды, и во время последней встречи он откровенно объявил мне, что связан с конкурирующей с нами фирмой, очень могущественной, и что его убьют, если я не буду ему рассказывать, что делается у нас и чем мы вообще занимаемся. До этого Жак никогда не спрашивал меня про мою работу. Я вспылила и попросила уточнить, не подстроено ли все это, и любовь, и бриллиант, и особняк. Он погрустнел и сказал, что подстроенной была только наша первая встреча, а камень, особняк и любовь — настоящие. Он действительно сын очень богатых родителей и действительно влюбился в меня. Вы знаете, у меня масса недостатков, но я не терплю лжи. Я так разозлилась, что ушла, хлопнув дверью. Бриллиант, которого у меня в тот момент не было с собой, я пообещала вернуть обратно. Мари помолчала. Случилось все это 2 дня назад. Я хочу вернуть драгоценность Жаку, но не хотела бы встречаться с ним. Все, что я сказала, Поль, чистая правда. Я прошу мне верить. Куртье вдруг широко улыбнулся. «Мари», — сказал он, — «я тебе полностью верю, да и никогда не сомневался в твоей верности нам, о чем сразу же сказал Виктору. Но в твоей легкомысленности я тоже никогда не сомневался. Увлечения твои известны, и однажды они могут всем нам дорого обойтись. Давай сделаем так. Бриллиант мы передадим твоему Жаку сами, а ты посиди на месте и не высовывай своей красивой головки с территории городка. Не то тебя, чего доброго, могут и убить». Так закончился наш разговор. Прошло еще несколько дней, и меня снова попросили срочно зайти к профессору. Остров Шу и островок Авес в Карибском море. Короткий дождь кончился. Над океаном поднималась снежная радуга. Она достигала четверти небосклона и пропадала в облаках. Почти соперничая своими броскими купальными костюмами с цветами радуги, на палубе нашей роскошной яхты возлежали в живописных позах 4 красавицы, один вид которых говорил, что не перевелись еще на свете богатые бездельники, позволяющие себе предпринимать увеселительные прогулки с девочками по старым пиратским маршрутам в Карибском море. К бездельникам относились владелец яхты, миллионер Жозеф, сын крупного золотопромышленника из Южной Африки, он же сын небогатых родителей Жорж Риве, и его друзья «Золотая молодежь», в число которых официально входил и я. Роль палубных красавиц, они почему-то ассоциировались у меня с тропическими бабочками, выпала на долю Жаклин, Колет, Марии и Катрин. Внешний вид изображаемых ими девиц должен был отвлекать внимание излишне любопытных людей на встречающихся нам судах от подлинной цели плавания «Авроры». Так называлась наша яхта. Я сильно подозревал, что наши высокоинтеллектуальные красавицы в душе проклинали выпавшую им роль экзотических чешуекрылых. Но вида не подавали и щеголяли друг перед другом, а также перед нами, вульгарными манерами и яркими безвкусными туалетами. О предстоящем путешествии на яхте по островам Карибского моря я узнал в тот день, когда меня срочно вызвали к Куртью. На этот раз профессор попросил встретиться с ним не в его кабинете, а в лаборатории-аквариуме,